Глава третья. Ким Саджин. Как правило, после разрешения стрессовой ситуации нормальным людям, подчеркиваю, нормальным, требуется некоторое время на осмысление произошедшего. Поэтому все, что мне сейчас нужно, пара минут тишины, чтобы утихомирить ухающее под ребрами сердце. Но куда уж там в такой-то компании. «Боже, как круто!» — вскрикивает американка, а я равнодушно молчу. «Спасибо еще раз, что вы меня снова выручили!» Перебиваю девушку вопросом о том, какой ей нужен этаж. Но она не унимается. «Кстати, я должна знать, как зовут моего героя. Когда разбогатею, точно поставлю вам памятник». Выудив изобилие фраз конкретный вопрос, отвечаю максимально сухо в сторону. «Ли Саджин». Девушка тем временем учиняет фокусы с переодеванием. Пустая трата времени, ведь мой пиджак ей откровенно велик. Вряд ли выйдет что-то толковое. Однако, мисс, я только что с самолета находит вполне приемлемое решение и, надо признать, даже сексуальное. Ой, прррр, о чем я? «Нормально выгляжу», — прилетает вдогонку моим мыслям. Негодующе поджимая губы, но киваю положительно, пока взгляд зависает на плавно покачивающихся бедрах девушки, покидающей кабину. Очухиваюсь лишь в ту секунду, когда лифт начинает пищать, а двери закрываться. Останавливаю сходящиеся створки рукой, выскакиваю в коридор, пара секунд осмотреться, мне нужна малая переговорная. На информационной табличке указано направление. Поворачиваю направо, торопливо шагаю вдоль ряда дверей, к удивлению нагоняя свой пиджак. А затем случается то, что в пресловутых дорамах зовется неожиданным сюжетным твистом. Иностранка оказывается не просто случайной, заблудшей, она претендент на мое место в компании. Щибаль. Что происходит? Щибаль. Бранное корейское восклицание. Мгновенная карма наоборот. Я всегда знал, за добро ни хрена не воздается. Впрочем, пофиг. Мои навыки нагнут любого элитного выпускника сеульского универа, а неоспоримое обаяние погорит приемную комиссию без вариантов. Занимая отведенное место в стеклянном кабинете, невольно сталкиваюсь взглядом с брюнеткой. Она тычет большими пальцами в потолок, желая удачи. Всерьез или издевается? В Корее с раннего детства учат, что одноклассники — не друзья, а соперники. Жесткая система образования, бесконечные табели успеваемости, рейтинги на стенах учебных заведений и огромный конкурс при приеме на работу обязывает смотреть на каждого потенциального конкурента как на личного врага. А это что? Вы только посмотрите. Лыбится, будто выиграла в лотерею. Странное. На выполнение тестового задания отводит 8-10 минут. Вскрываю конверт, из груди вырывается вздох облегчения, как два пальца об асфальт. Погружаюсь в решение, просчитывая алгоритмы в уме, и вдруг замечаю, что сидящая рядом Янки встает со стула, протягивая бланк наблюдающему. Бросаю взгляд на часы, прошло 38 минут. Да ладно! Куда ты прешь? Сядь и перепроверь. Потом ведь сокрушаться будешь. Ащ, мне-то какое дело. К тому же и я на последнем вопросе. Девушка покидает переговорную. Я досадливо качаю головой. Разве можно быть настолько безответственной? Однако почти сразу возвращаюсь к тесту и через пару минут заканчиваю. Настроение резко повышается. Минуя лифт, направляюсь к лестнице. Хочу размять ноги. Припрыжку спускаюсь на первый этаж, чувствуя приятное удовлетворение. Выскакиваю в холл, поглядывая на стойку ресепшена. «Где же моя улыбчивая Агасси, у которой я хотел стрельнуть телефончик?» Агасси. Корейское обращение к девушкам является аналогом английского слова «мисс». И вдруг тот самый охранник, что меньше часа назад стал жертвой моего феноменального актерского мастерства, орет во все горло. «Эй! А ну стоять, поганец! Инхо, вон он! Тот, что прикинулся важным боссом, держи его!» Два мужика в форме срываются в мою сторону. «Вот я тебе сейчас покажу! Начальнику охраны он пожалуется!» «Эх, попал так попал!» Окидываю рыщущим оком холл. Сталкиваясь взглядом с администраторшей, пытающейся привлечь мое внимание бурной жестикуляцией, указывая пальцем на турникеты, она жмет на кнопку, те распахиваются. «Быстрее!» — одними губами шепчет чудо-женщина. И я, благодарно кивнув, быстроногим гепардом ныряю через проходную. «Отлично, фора в несколько секунд, все, что нужно. Бегу на выход, минуя рамку металлоискателя. Пол мокрый. Чтобы ускориться, скольжу подошвой, теперь уже мысленно осыпая благодарностями черепаху-уборщика. Датчики движения стеклянных дверей реагируют без задержки. Выскакиваю на крыльцо, оглядываюсь, охранники перелезают через предусмотрительно заблокированные администраторшей турникеты. Надо убираться и как можно скорее. Спускаюсь по ступенькам. Перепрыгиваю оградительный бордюр с высаженными цветами, петлять по дорожкам времени нет. И неожиданно замечаю американку, из-за которой, собственно, и случилась эта дичь. Девушка тоже видит меня, но пока еще не понимает, что стряслось. Спокойно встает со скамьи, приветственно машет. «Ага, какая приятная, черт подери, встреча!» Мысленно иронизирую я, устремляясь к причине сегодняшних проблем. Вероятно, то, что моя туша весом в 75 килограммов не идет прогулочным шагом, а прет, сломя голову, настораживает брюнетку. Она опасливо пятится, открывая рот, чтобы наверняка изречь очередную многословную тираду. Я же, оказываясь рядом, бросаю взгляд через плечо. Вот ведь приставучие ублюдки. Карабкаются через ограждение, еще и шокеры достали. «Не сейчас». Пресекая любые попытки девушки заговорить, хватаю ее за руки и почти так же, как на переходе, грозно командую. «Бежим! Нас раскрыли!» Девица не успевает опомниться, как мы уже мчимся на полных скоростях в сторону аллеи. Но на своих каблучищах она значительно замедляет темп, а значит, грозит окончить побег задержанием. А последнее не входит в мои планы. Поэтому я в поисках укрытия резко беру вправо, сворачивая за здание кафе. Стремительно обернувшись, ловлю потерявшую равновесие соучастницу и разворачиваюсь вместе с ней на 90 градусов, прилипая к стене. Точнее, к зданию оказывается прижата девушка, вдавленная в кирпичную кладку моей грудью. «Тсс!» — прикладываю к ее пухлым губам палец, застывая, вслушиваясь в шаркающие шаги охраны, рыщущие за углом. Жду. Время тянется, как резиновое. Тело напряжено, мышцы гудят, готовые в любой момент пустить ноги в забег. Дыхание из-за того, что стараюсь не шуметь и сдерживая его, болезненно сводит грудь. Проходит минута, другая. Вроде бы все тихо, но двигаться не решаюсь. Вдруг враг, как и мы, притаился. Нет ничего страшнее разъяренного мужика за 40, которым он ступили на эго, и без того потрепанное скудным жалованием, ворчливой женой да неблагодарными отпрысками. Поэтому, когда девица подо мной или перед, тут с какой стороны посмотреть, начинает ёрзать, явно намекая, что неплохо бы ее и отпустить, я угрожающе шикаю. «Чуэнгган!» То есть «тихо!» Американка негодующе щурится, но благо не перечит. Некоторое время спустя, полностью убедившись, что охрана сдалась, резко отнимаю руки от женских предплечий и, развернув раскрытые ладони в жесте без рук, отступаю. Девушка, почуяв зеленый свет, тотчас начинает болтать. Что-то про туфли и незапланированный бег с препятствиями. Я не вслушиваюсь, мысленно, по-прежнему сконцентрированный на потенциальной угрозе. «Да твою мать!» — внезапно чертыхается американка, вынуждая меня таки обратить на нее внимание, ругается и правда как программист. Насмешливо гляжу на девушку, но мигом сникаю. Кажется, она подвернула лодыжку. Ну, в самом деле, что за день? Девица тем временем подхрамывает ближе, снимает пиджак, протягивает вещь мне, без умолку молотя языком. И я бы вполне мог счесть подобное поведение милым, не скача на точно одноногий кузнечик. Поэтому все, что Янки говорит, пролетает мимо ушей, ведь в голове прокручивается поисковый запрос ближайшей больницы. В реальность возвращаюсь лишь в ту секунду, когда вижу женскую спину. Похоже, американка сказала все, что хотела, и теперь намеревается уйти. Однако я не могу ее отпустить. Совесть не позволяет, и, зажмурившись, мысленно отсылая своему благородству парочку нецензурных благодарностей, ловлю тонкое запястье. На сей раз совсем не грубо, а бережно. «Погоди. Мэри?» «Да, вроде бы Мэри», — оборачивается. «Куда ты собралась с такой лапой? Даже если можешь идти сейчас, через полчаса она разбухнет, будто пчелами покусанная. Нужно срочно наложить холодный компресс и зафиксировать». Если, конечно, не собираешься искать квартиру, сидя в инвалидном кресле. Получается, что некую часть болтовни девчонки я уловил. Давай, здесь недалеко. Безапелляционно добавляю, надевая пиджак, чтобы не мешался. Заблудший открывает рот в попытке ответить. Но если честно, мне плевать, что она хочет сказать. Выразить протест, снова поблагодарить, неважно. Я уже все решил. Возражения не принимаются. Продолжаю суровым тоном, и многозначительно смотрю на девичью лодыжку. Да, на своих двоих ей не добраться. А если попробует, к тому моменту, как окажется у травматолога, нога превратится в рисовый пудинг. Более не тратя понапрасну слов, уверенно шагаю к потерпевшей и подхватываю ее на руки. Легкая, а со стороны выглядит взбитой, по крайней мере, на фоне корейских девушек. Всю дорогу до проезжей части американка что-то лепечет, как обычно, но я игнорирую и снова, как обычно. Отвечаю лишь в такси в надежде, что девица поймет мой тонкий намек на толстенные обстоятельства. Тяжелое выдалось утро, правда? Может, просто послушаем музыку? В больнице вынужден взять на себя заполнение бумаг, поскольку местной медицинской страховки у госпожи Хоук нет. За прием обезболивающее и прочие сопутствующие вынужден заплатить наличными. Ладно, сумма не поднебесная, полагаю, зачтется в карму. Через полчаса пациентку выкатывают на кресле каталки, громогласно вопрошая. «Кто опекун Мэри Хоук?» «Опекун? Чур меня. Мы знакомы чуть больше 2 часов, а я уже чувствую себя так, словно вручную пришлось разгружать товарняк». Медсестра повторяет вопрос. Тягостно вздыхаю, поднимаюсь на ноги, разминая лицо ладонями и нехотя шагаю навстречу. «Я опекун». «Ваш счет оплачен, можете забирать пациентку». «Коляску только верните или можете арендовать на нужный срок». Мой взгляд устремляется к американке, которая, разумеется, ничего не понимает. Она спрашивает, нужна ли нам коляска в аренду. Поясняю на английском, но комментариев от девушки не дожидаюсь, переключаюсь на сотрудницу, клиники и родной язык. «Мы воспользуемся ей до такси». «Хорошо, оставьте на парковке, охрана заберет». «Спасибо, благородно, кланяюсь». Медсестра отвечает тем же. Отдает рецепт с рекомендациями по уходу за нижней конечностью и удаляется. Я лезу в карман за телефоном, чтобы вызвать такси. На дисплее горит оповещение о непрочитанном сообщении. Совсем забыл. Номер новый засвечен лишь в Pack Industrial. Наверняка что-то важное. Открываю мессенджер, внимательно читаю. Приглашение на собеседование завтра в 10. Отлично, все по плану. Интересно, а птица говорун прошла? Но уточнять не решаюсь, вдруг провалила. Кроме того, ей сейчас не весело. Хорошо, хоть лекарства вот-вот начнут действовать. Выкатываю инвалидное кресло на крыльцо, попутно вбивая в приложение для вызова такси наше местоположение. «Какой у тебя отель? Мне нужен адрес». «Дэу Янг Сеул», — отвечает Янки. Дальше все происходит вполне предсказуемо. Приезжает машина, я помогаю девушке устроиться на заднем сиденье, забираюсь следом, не обращая внимания на протесты, такси трогается. Для начала мы просим водителя остановиться у станции метро, чтобы забрать чемодан. А после отправляемся в получасовой путь до отеля, в котором снова слушаем музыку, значит, молчим, поскольку Мэри проваливается в сон. Большую часть пути размышляю о предстоящем собеседовании, изредка поглядывая на вихляющуюся из стороны в сторону девушку. На одном из особо крутых поворотов ее вдруг кидает к окну, но прежде чем висок брюнетки вмазывается в стекло, я успеваю подставить ладонь. Хоук что-то возмущенно бурчит, забавно надувая губы, на моих же появляется неконтролируемая улыбка. Все-таки она забавная и симпатичная. В основном, когда спит, а если конкретнее, держит рот на замке. Усмехаюсь. Вновь чувствую, как водитель лихо выкручивает руль, делаю мужчине замечание и подсаживаюсь к Мэри, почти вплотную, осторожно укладывая сопящую голову на свое плечо. Отель «Дэу Янг» располагается близ торгового квартала «Мёндон» и парка «Намсан». Интересный выбор, учитывая популярность района в туристическом плане, в частности, из-за телебашни по соседству. Многолюдно, шумно. Впрочем, покажите мне хоть одно место в Сеуле, свободное от засилья людей. Такси тормозит, немного не доезжая до конечного пункта. Дорога здесь узкая, а сейчас ее еще и перекрыл грузовичок со свежими овощами. Конечно, можно вырулить к парковке позади отеля, однако, учитывая травму Мэри, отсюда дойти проще. «Повременим?» — зевая, спрашивает водитель, ведь не ему платить за простой. «Нет, господин, не стоит», — отвечаю я, протягивая мужчине наличные. Хоук до сих пор сладко сопит, надо разбудить. «Эй, мисс, приехали, просыпайся», — шепчу я, протягивая руку к девичьему лицу, чтобы убрать с него волосы. Но в последний момент передумываю. Подобное прикосновение без острой необходимости — явный перебор. Американка открывает глаза, озирается и, обнаруживая себя на моем плече, бормочет невинное «прости», смущается. Вижу это по застенчивой улыбке и розовым щекам. Умилительно. Слух наблюдения, естественно, не озвучиваю, молча киваю в ответ, принимая извинения. Затем выхожу из машины, достаю чемодан и помогаю девушке покинуть такси. Консьерж лет 50, замечая, что Мэри хромает, бросается на помощь, отнимает у меня чемодан, провожает к двери и вплоть до ресепшена. У стойки регистрации собралась очередь, поэтому приходится ждать, что, разумеется, побуждает мою спутницу заговорить. Похоже, бодрствование и нескончаемая болтовня для нее синонимы. Но теперь речь брюнетки более размеренная, спокойная, а значит, понятная. И главное, по делу. «Честное слово, я и не представляю, как тебя благодарить. Позволь хотя бы накормить тебя. Обед, ужин, завтрак, что хочешь». Янки снова удивляет меня. Практически поражает, ведь в Корее принято кормить в знак признательности или на худой конец угощать кофе, а в Штатах обычно швыряются чаевыми, считая, что деньги решают все. Ответить я, конечно, не успеваю. Да что ответить, даже обдумать предложение. Американка сразу продолжает. «Хотя я и не знаю, что для тебя будет настоящим подарком, поесть или получить долгожданную возможность от меня отдохнуть?» Хм, а это попахивает здравым смыслом. «Что скажешь?» «Что скажу?» «Хочется ли мне провести в обществе девушки еще пару часов?» «Не уверен. К тому же я ощущаю острую потребность выпить, снять стресс, но не в моих правилах пить алкоголь в компании. В итоге решаю слиться, однако никак не могу найти вескую причину, чтобы не обижать девчонку. Она ведь обедать зовет от всего сердца». «Скажу, что твоя очередь», — уклоняюсь от ответа, я киваю в сторону ресепшена, и пока Мэри регистрируется, ретируюсь, предварительно попросив консьержа помочь новой постоялице с багажом. На улице мигом сворачиваю за угол, направляясь к метро. Погода отличная, но на душе неспокойно, преследует назойливое чувство, как будто я что-то забыл. И действительно, засунув руку в карман, обнаруживаю рецепт, выписанный на имя Мэри Хоу. «Ащ!» И я застываю посреди улицы, повертев листок в руках. «Ну и как теперь быть?»